Глава 11. Деньки над Москвою серенькие, мглистые, туманят, скрипят шлагбаумы на заставах, едут дворяне. Прут в сенцы к московским сородичам, поросят в мешках, катят на крыльцо анкерки с медом, прижимая к пузу, тащат дворяне сулеи с домашними наливками. Тесно стало на Москве и обидно. Куда не придешь, где не послушаешь, везде одно, говорят. Государь-то невесты не жалует. Как в Лефортове затворился, так и не смотрел ее ни разу. Да и невеста-то лукава и неласкова. Мне большак мой сказывал, что долгорукие сомлели. Царь лишил их милости прежней. Как бы свадьба не кувыркнулась. Ехали мы, тратились. Все едино, где исхарчиться. Племяшек, наливай. И то правда. Долгорукие засели во дворце Головинском, а Петр их чуждался. Принимал только князя Ивана, дружба между ними еще детская, приязнь наивная. Явился Иван к царю, весь в слезах и обидах горьких. «Поносные вирши на себя имею. Антиошка Кантемир из господарей молдаванских на меня государь хулу изблевал, а по Москве читают скверну его и злобятся. Честь ли?» «Чти», — разрешил отрок. Иван Долгорукий прочел царю по бумажке. «Неумерен в похоти, самолюбив тщетный, славы раб невежеством наипаче приметный, на ловле с младенчества воспитан псарями, как ничему не учась смелыми словами, и дерзким лицом о всем хотел рассуждать. Не ел бы редьки, Иванушка, так и не рыгалось бы тебе», — ответил император. Сказывала мне бабушка, лжа, что ржа. Верю. А что, братец, ты с младенчества псарями воспитан, так обо мне это кто же сказать можно? Из песни слов не выкинешь. Ваше Величество, вспылил куртизан, всем на Москве не переломать ноги, чтоб умолкли. Как быть-то? Петр потер лицо, посмотрел сквозь пальцы. Так и быть. «На Иордань подниму тебя по гвардии выше!» Куртизан даже не обрадовался. Катька говорила теперь так, родни уже не стыдясь. «По свадьбе моей с царем быть Ваньке в низах самых!» А в низовом корпусе плохо. Там болото Геляни, на них розы цветут персидские, но розам тем не верь. Под ними гниль и лихорадка. Кусит клещ тебя, и готов раб Божий, понесут вперед пятками». Да чего же много морет на низу русского люда? На выходе от царя столкнулся князь Иван с Агашкой Эйхлером. Обнял музыканта ласково. «Тезка Чухонская», — сказал ему, — «пока я в случае пребываю, торопись жар сгрести. Будешь в чине и ко шляхетству причислен. Целуй руку мне, да не забудь добра моего». Затрубил на дворе рожок, залаяли собаки, топоча сапожищами, придворных расталкивая, бежал до царя егермейстер Селиванов. «Ваше Величество, я не сплоховал. Эван мужики дворцовые логово волков обложили. Вас ждем!» Петр легко и бездумно сорвался с места, кинулся в седло и помчал царь за рогожи травить волка. Серый снег летел косо. Волк, матерый, видать, уходил он в хитрости, коварно петляя, по кустам заметывал. Петр долго гнал лошадь, но след зверя потерял. Стал людей звать, ему никто не ответил. Отбился? «Ай, ладно», — сказал, пустив коня шагом. Москва угадывалась вдали, сумеречным блеском колоколен, сизыми дымами, вороньим граем. Въехал император в деревню. И гораздо не кстати въехал. Мужики как раз тащили гроб из избы. Одно корыто другим прикрыто. И тащили не в дверь, а через окно, дабы смерть запугать. Петр подскакал, снял шляпу. «Кто помер?» — спросил. «Девка, Кривого Пантелеича дочь». «От хвори, видать?» «Воспа!» — загалдели мужики. «Она тошная!» Наступала на деревню мгла. От леса уже скакали доезжачие, царя сыскивали, чтобы на Москву ехать. «А ты, барин, — спросили мужики, — чей же будешь? Юсуповский сынок, али господ Баритинских?» «Я сам по себе», — отвечал царь. «Волка вот гнал». Открыли гроб. Надо бы, как водится, позолотить покойницу. Да с собой ничего не было. Как рога затрубили, так и выскочил. Тогда Петр, сострадая, стянул с шеи офицерский шарф и бросил его поверх покойницы. На скудной посконинке вдруг ярко сверкнула серебряная мишура. «Возьми, отче», — сказал Петр, — «более одарить нечем». Тронул лошадь, но тут же прискакал обратно. «Постой, старик, случаем руку в кафтан сунул, да и нашел. Рубль тебе, бери, крышу поправишь или еще что сделаешь». Дед рубль взял, а шарф даренный снял с покойницы и обратно царю протянул. «А возьми, добрый сын, простынешь». Император замотал шарф вокруг тонкой шеи и дал коню шпоры. Деревня скоро осталась позади. А оспа она тошная. Мрут от оспы русские люди не меньше, чем на Геляне. Желтым бельмом глядел фельдмаршал Василий Владимирович, князь Долгорукий, на старенькую иконку. Пошептал губами, вдавил пясть в лоб, кинул длань через плечо и задержал руку на пряжке. Иногда прорывалось в моленье его житейское. «Да полегче, полегче в регименте Преображенском!» Волоча ноги по пыльным восточным паласам, подошел адъютант и племянник фельдмаршала, тоже князь Долгорукий. «Чего надобно тебе, Юрка?» — спросил старый воин. «Егорка Столетов до вас, дяденька». «Столетов? Это из каких же будет?» «Рода он худого, незнатного», — отвечал Юрка. «Клич». Позвали Егорку, и запахло в покоях фельдмаршала водками и духами. «По что пьян ко мне являешься?» «То не пьян я», — отвечал Егорка, — «то вчера был пьян. Вот и хороводит меня весь день». «Юрка», — повелел фельдмаршал, — «ты молодцу чарочку вынеси, да репку покрепче выбери, а то голова у него на пупок завернута». Чарочку приняв и репку расхрумков, Егорка осмелел. «Был я наверху», — сказал, — «а ныне мне стало низко. Состоял кавалером при Вильяме Монсе, коему государь Петр I за любовь его к Катерине матушке высочайше башку отрубить соизволил. А по дружбе с Монсом и мне влипло. На 10 лет в Рагервик был сослан. Там меня только в бочке вот не солили. А так все было как надо. Ныне же при дворе цесаревны Елисавет Петровны числюсь, но службою сей недоволен я». «Чего так?» — спросил фельдмаршал. «И без меня у ней счастливцев хватает». «А в несчастье?» — спросил Долгорукий. «Жить не свычен ты, как я погляжу. На что я тебе, кавалер Монсов? От стола моего фельдмаршалского швырки, пинки да пули летят, а кусков сладких с него не падает. Возле славной особы служить бы рад». Сознался Егорка и руку старика, воском пахнущую, поцеловал с чувством. «А на что годен ты? Я ведь солдат прямой, паркеты во дворцах пузом не протираю. Им меня держать прихлебателей при себе не пристало по чину». «К чему, ответь, гораздую склонность имеешь? Что возлюбил ты в мире сём, окромя водки?» «В музыке я гораст», — отвечал Егорка Столетов. «Есть ли музыка-то в дому вашем? Я бы показал». «Того не держим», — подал голос Юрка Долгорукий. Огорчился Егорка и попросил из челядной ложек ему принесть деревянных. На ложках тех заиграл стервец, запел замечательно. «Сердце пылает, не могу утерпеть. Хашу ныне аж Амур с Дариндой иметь. Умру же я, и лучше мя умирати, неж без Даринды долго живати». «Не робок ли ты?» — спросил его затем фельдмаршал. «Того в баталиях воинственных еще не проверял». «Ну, сейчас проверишь, даже в баталиях не побывав. Эй, Юрка, водрузи-ка чарочку ему на сама темечко». Юрка чарочку на голове Столетова приспособил, чтобы ровно стояла, сыпнул порох на полку пистоля шведского, курки взвел, столь тугие, аж лицом покраснел. Взял старый фельдмаршал пистолет и сказал Егорке: «Смотри же на меня, честно и открыто, без жмуриков». А сам здоровый глаз закрыл, Бельмом стал целиться. «Славный князь!» — завопил Егорка. «Не тем ты целишься! Раздрай здоровый! Ой-ой!» «Цыц!» — отвечал фельдмаршал и видел Егорка в прорези прицела желтое бельмо ветерана. «Трах!» — лопнула чарочка на голове. А старик пистоль отбросил, долго лил вино в чашку по краям щербатую. «Не сбежал!» — похвалил. «И то ладно!» «Желателей много имею, да в бельмо-то мое мало кто верит. Пей вот!» «Юрка, сбегай еще за репой!» Потом пальцем ткнул Егорку под ребро самое. «А дурында-то твоя, о коей ты в песнях плачешься, она кто?» «Из слободы немецкой чай? Что-то я такой девки на Москве не упомню. Может, за отсутствием моим уродилась, подлая!» «Ваше сиятельство!» «Даринда сия есть сладкий вымысел, ибо, служа Купиде, не мочно мне открыть истинной дамы сердца». «Неужто и мне не откроешь?» «Под именем Даринды оплакиваю я страсть к Марье Соковниной, что прозябает ныне в девичестве природном». «Ну и дурак!» — вразумил его фельдмаршал. «Коли хошь любить Машку, так и пиши в стихах честно». Мол, хочу иметь грех с Машкой Соковниной, а то выдумал ты какую-то дурынду. Помолчал старик и добавил. Мне песен твоих не надобно, мне и от своих тошно бывает, а в адъютанты свои велю завтра во тебя вчислить. Будь с утра самого тверез и чист, аки голубь небесный. На водосвятии иорданском явлю тебя перед полком уже в чине. Месяц январь, зиме середка. День на куриный шаг прибывает, бабы на крещенском снегу холсты белят. И висят над крышами звезды в кулак. Это хорошо. Быть урожаю гороха да ягод. Воры да пропойцы. Ковские до первого спаса белья не прут. Стирай, баба, вешай, суши, что имеешь, не опасайся. Праздник Иордань не столь для Бога, сколь для молодечества. Каждому удаль показать надо. Первым делом перед бабами, молодицами, да и себе в похвальбу. Трещит от мороза приклад ружейный, а солдат на льду стоит себе, морда как бурак, красная. Ладан мерзнет в кадили, а он головою в прорубь. Бултых! 13 дней осталось до свадьбы царя. Во вторник, в день водосвятия, с утра учащенно благовестили колокола церквей. Построили на льду Москвы-реки 2 полка – семеновцев да преображенцев. Мороз был лютый, каких давно не помнили. Солнце светило вовсю и дул ветер сильный. Петру доложили, что невеста подъехала, и он сбежал вниз. Княжна Екатерина, ея высочество, одиноко сидела в открытых санках, на коврах, на подушках, в шубах теплых. «Пошел!» – крикнул царь и вскочил на запятки саней. Кавалергарды тронули следом. Глухо били копытами в мерзлую землю тяжелые лошади. Блестели кирасы на солнце. За дворцовыми садами с разгону выехали на лед. Хорошо и легко бежалось лошадям. Вдалеке уже и парад иорданский виден. На запятках стоя видел царь бархатный верх невестиной шапки, убранный хвостами собольями, да 4 косы, толстые, в руку. Чего-чего, а волос... хватало. Только единожды нагнулся Петр к уху Екатерины. «Не замерзли, сударыня?» — спросил и снова замолчал. Словно кувалды ухали в лед копыта кавалергардии. Вот и приехали. Петр едва руки от сани отвел, окоченел шибко. Стянул зубами перчатку, грел дыханием пальцы. Потом князь Иван подвел ему лошадь вольтрапом крытую, и царь занял место во главе русской лейб-гвардии. По чину он был полковником, а фельдмаршалы Долгорукий и Голицын заняли места подполковников. Солдаты кричали «Виват!» и ружьями всякое вытворяли. Народ был рад царя видеть с невестой рядом. Чай говорили в толпе «Не чужая принцесса, а своя». «Подмосковная!» «Эй, сбитенщик!» — крикнул Петр. «Угости, озяб я!» Выпил сбитня горячего, еще час простоял. покрылась инеем лошадь под царем. Дышала шумно и парно. От прорубей тоже несло паром. Там пели: «В Иордане крещающуюся тебе, Господи, тройческое явися поклонение!» Там, над кругом черной воды, качался на ленточках голубь, из дерева вырезанный, символ Духа Божия. Феофан Прокопович в роскошных ризах трижды опускал крест в прорубь, освещал на целый год всю Москву-реку. И шел народ с горы, неся иконы. По освящении полезли все в воду. Прямиком, руки сложив по-солдатски, залетали в прорубь купцы первой гильдии, за ними второгильдийские сыпали, мужики шлепались вглубь ледяную и выскакивали обратно с глазами выпученными, синие и без дыхания. Бежали голые бабы по снегу, с визгом взметали брызги. Так прошло 4 часа. Сняли, наконец, царя с лошади, уложили в сани, запахнули шубами, крикнули кучерам: «Гони скорей!» Под вечер был зван на царскую половину князь Иван. «Голова болит», — сказал Петр. «Да и знобка мне». «Может, сразу Блументроста позвать?» «Перемогусь», — постоял царь, зажмурясь. Потом крикнул: «Ой, держи меня, Ваня!» И бросился к Долгорукому. Его било, трясло. Дышал с трудом, дыхание влажно. Во дворец Лефортово срочно прибыл архиятер Лаврентий Блументрост, врач очень опытный. Но царя уже осматривал Николая Бедлоу, врач Долгоруких, и начались интриги, не хуже боярских. «Я прибыл первым, а мой декокт уже готов». «Выплесните его собакам», — отвечал Блументрост. Бедло звали на Москве проще — быдло, и лечиться у него избегали. Грешил он по ночам трупоразодранием, людей резал и научно кусками по банкам раскладывал. За это его боялись и не жаловали. А блументросты уже век на Москве жили. Коли кто из блументростов рецепт прописал, так его из рода в род от деда к внуку передавали, как святыню. И такой славой блументроста Бедлоу, быдло, сильно завидовал. Сейчас его от царя прогоняли, и он заявил при всех: «На руках великого Блументроста за 3 года умерло 3 человека. Петр Великий, Екатерина I и царевна Наталья. Не слишком ли много славы для одного Блументроста?» А царь пил сиропы, метался, орвало его желчью. «Вот здесь больно», — сказал Петр под утро. «Где, Ваше Величество?» — склонился над ним Блументрост. «Вот тут, в самом крестце». Блументрост, глядя в пол, вышел к Остерману. «Первый бюллетень таков. У царя оспа». «Вы отвечаете своей головой», — напомнил Остерман. «Я не ошибся. Боль в крестце — верный признак. Оспа!» С грохотом упал стул, это вскочил Алексей Долгорукий. «А мой быдло не так сказал. Чего уж там умничать? Скорей венчать царя надо на дочке моей. От венца-то его и полегчит». Остерман быстро закрыл лицо козырьком. Начинались конъюнктуры. На этот раз самые опасные. А воски все плыли среди сугробов. Ехали дворяне пировать на свадьбе царя. Теснились по домам, спали на лавках, стелили им хозяева уже на полу. Из дальних губерний и провинций, из-за лесов дремучих, шагали на Москву солдаты. Стягивались войска, чтобы стоять на парадах и виваты кричать. Москва сделалась ковшом. Не тронь ее, а то переплеснет. Высились над улицами арки, триумфальные, пышные. Под ними проезжали герольды-скороходы и читали народу бюллетени. «Оспа у его императорского величества выступила обильно и здорово!» Это правда. Оспины уже стали вызревать. Опасность вроде миновала, и караул вошел во дворец с барабанным боем и флейтами, как обычно. До свадьбы царя оставалось всего 4 дня. 15 января Блументрост разогнул усталую спину. «Его величество уснул. Велите закрыть улицы. быстро задвинули улицы рогатками, передавили в усердии всех собак, какие попались, чтобы не вздумали лаять. Тихо, Москва. Его величество спит. Замерли фортовский дворец. Белели в сумерках громадные печи в изразцах голландских. Хаживал здесь когда-то веселый дебошан Лефорт. Пировал здесь молодой Петр I, а теперь лежит его внук с лицом под страшной коростой. Лежит тихо. «Венчается раб Божий», — сказали ему. Бредово глядели глаза царя-отрока. Сон или явь? Боже, Боже! Стоит князь Алексей Долгорукий, а подалее вся в белом невеста его Екатерина. Плывут свечи, каплет воск, а на палец царю надевают кольцо ледяное. «Люди, люди!» — прошептал юный царь. И снова тишина. И нет княжны, угасли свечи. Сон или явь? «Люди, люди, на что вы мне...» «Люди, люди, на что вы меня покинули?» А утром чудо. Задышал Петр легко. Встал, выли трубы в печах, шатаясь, шагнул к окнам, откинул рамы. «Москва, Москва, родимая!» Сыпало в лицо ему поземкой. Пахло пирогами, так вкусно. А вдали лес, там волки, кабаны, лисы, зайцы и рыси. «Тру-ру-ру-ру-ру!» Зовет рожок на охоту. И болезнь обрушилась на царя заново. Сквозняк от окна добил его. Оспа прошла в горло и даже в нос. Петр стал задыхаться. Плументрост в бессилии развел руками. «Виноват буду я, но пусть придет шарлатан Бедло». Пришел Бедло, быдло, и сказал громко безжалостно. «Последний Рюрик загублен великим Блументростом. Еще раз спрашиваю, не слишком ли много славы для одного человека?» Вспомнили, что в Риге живет грек Шенда Кристодемус, врач-кудесник. Но уже было поздно. Поздно звать. До свадьбы царя осталось всего 2 дня. Вельможи толпились во дворце, растерянны. «Отворите тюрьмы! Кормите нищих, недоимки простить, рассыпайте соль по улицам для бедных, пусть гребут в запас». Был зван ко двору Феофан Прокопович со святыми дарами на случай последнего елеосвящения. Из монастыря привезли во дворец бабку царя, старуху Евдокию Лопухину. Она как встала перед распятием на колени, так уже более и не поднималась. Муж заточил ее в застенок, сыну голову отрубил, а теперь судьба отбирала у нее последнюю надежду — внука. «Венчать царя!» — твердил Алексей Долгорукий. «Венчать!» И плакал. Рушились гордые помыслы его фамилии. В этот момент все услышали, как вдруг заскрипели колеса. Это к дверям царской палаты подъехала коляска с Астерманом. Астерман как часовой занял свой пост. Немец охранял русское самодержавие. Неприкосновенность трона. Чистоту монархической власти Романовых. Заодно он охранял и себя. В соседстве с престолом Астерман всемогущ и неуязвим. В свою руку, не боясь заразы, он взял ладонь императора и не выпустил ее. Все долгих 2 дня.